Десятое. Седмица восьмая по Пятидесятнице. Заговенье на Успенский пост. Они ехали день, другой, много дней. Миновали убогие села с хижинами, крытыми косматой соломой, с кучами навоза у плетней, мрачные замки баронов, лепящиеся на неуютных вершинах скал, придорожные трактиры и церкви. И всюду в мире был единый распорядок. Властители правили, священники молились, а крестьяне трудились на полях, ибо уже наступило время жатвы. Местности становились все населеннее, дороги все многолюднее. В один из дней путникам повстречалось странное шествие. Впереди конные воины гнали пиками баранов и коров. За скотом, тоже под охраной, брели длинные вереницы люди с бедным скарбом, горшками, узлами, серпами и мотыгами. Женщины несли на руках детей. Люди шли понуро, с выражением безнадежной покорности судьбе, а вокруг них с лаем носились свирепые сторожевые псы. Анна со спутниками вынуждены были посторониться и с обочины глядеть на процессию. Свернул даже Шалиньяк, который первое время пытался упрямо пробиваться сквозь баранье стадо. Замыкали колонну ковыляющие старики и старухи, их подталкивала копьями стража. Седой старик, хромой, заросший многодневной щетиной, увидев бочку на телеге, обратился к Янке пересохшим голосом. «Добрая госпожа, дай глоток воды, иначе умру от жажды». Янка протянула ему ковшик, и старик жадно задвигал кадыком. Ромуальд, лежащий на телеге, приподнял голову и всматривался в его лицо. «Гунтер?» — неуверенно окликнул он. «Это ты, Гунтер?» Старик с трудом оторвался от кружки и сощурил подслеповатые глаза. «Господи!» — произнес он изумленно. «А мы считали, что вы в лучшем мире». «Что это значит, Гунтер?» показал Ромуальд нашествие. «Куда вас ведут?» «Ах, господин», — отвечал старик, «почему вы не вернулись недели раньше? Одни беды преследовали нас все эти дни. Вначале красная комета появилась в небе, потом могильщики вырыли из земли на кладбище каменную женщину, нагую. А вчера черный рыцарь явился в поместье, сказал, что вы умерли, разорил замок, нас забрал и скот по праву старшего брата. А куда нас ведут, мы не знаем. Ах, где же вы пропадали, господин?» Только теперь путники обратили внимание на черный дым, столбом стоящий далеко у горизонта. «Гунтер!» — Ромуальд приподнялся в крайнем волнении. «А Готелинда? Помнишь ли ты белокурую госпожу, дочь барона Хагенштауфера?» «А, — сказал старик, — помню. Отец устроил ей хорошую свадьбу. Бесплатно угощали пивом бедняков». «Когда?» «Да уж с полгода. Ее муж — храбрый рыцарь. Уши у него заросли волосами, как у волка». «О, Боже!» — воскликнул Ромуальд и без памяти упал обратно на солому. В это время стражник подъехал к телеге, копье кольнуло старика в плечо, кружка упала на дорогу. Злат потянулся к мечу, но Анна коснулась его руки. «Молчи, Злат, и молись, чтобы нас не узнали». Злат задвинул меч в ножны. Старик, припрыгивая на одной ноге, изо всех сил нагонял под конвоем стражника хвост шествия. Черный дым расползался над горизонтом. Они стояли на пепелище. Обгоревшие трубы до горы битого камня — это было все, что осталось от замка Ромуальда. Стучал топор. Злат доделывал из уцелевших бревен подобие хижины. Ромуальд отрешенно сидел возле нее. «Поистине печальный рыцарь», — молвил Бенедиктус и украдкой вытер слезу. Анна тоже глядела на рыцаря с жалостью. «Ромуальд», — сказала она, — «при франкском дворе ты будешь принят с почетом. Вот тебе мое слово. Поедем с нами». «Милость твоя безгранична, благородная принцесса», — ответил Ромуальд, поклонившись. Но здесь моя земля, и я слышу, как склепы предков взывают к отмщению. Мне не будет покоя на этом свете, пока я кровью черного рыцаря не смою позор с нашего рода. «Позови меня», — сказал Шалиньяк, взбираясь на коня. «Я охотно приеду к тебе на помощь». «И я приеду», — сказал Злат. «Прощай, Рамуальд, и не печалься. Печаль беде не помощник». Все были уже готовы тронуться в путь, и Рамуальд, морщась от боли, поднялся, чтобы стоя проводить гостей у порога жилища. Одна Янка медлила и томилась. «Как же ты? У тебя еще и раны не зажили». «Рыцарь не должен думать о ранах, Янка». «Да кто тебе их перевяжет?» «Мне известны бальзамы и снадобья, которые творят чудеса. И кроме того», — добавил Рамуальд, грустно глядя на Янку, — «меня будет лечить память о твоей доброте. Прощай». «Господь вознаградит тебя за все. Прощай», — сказала Анна и тронула коня, а за ней двинулись Роже, Бенедиктус и рыцари. «Не будет моей совести покоя!» — вдруг воскликнула Янка, и все оглянулись на нее. Янка подбежала к Анне. «Одно добро я видела от тебя, Ярославна. Будь добра последний раз, разреши остаться с ним». Остановился Злат и мрачнее тучи опустил голову, словно ждал этой просьбы. И Анна сказала: «Не меня проси, Злата». «Что касается церкви, — поспешил заявить Роже, — она благословляет этот брак». «Эх, Янка! — только и молвил Злат, ударил шапкой о землю, поднял своего коня на дыбы и с отчаянным посвистом с места галопом поскакал, куда глаза глядят. «Нет слов, о благородная Анна! — начал был Рамуальд, но Анна перебила его. «И не нужно слов, ты нам полюбился молчаливым». Она отворила один из сундуков, что были на воске, и, набрав охапку дорогих мехов, направилась к Янке и Рамуальду. Роже забеспокоился, забежал перед Анной. «Опомнись, Анна, что ты надумала? Я отменяю благословение». Но Анна шагала, не обращая внимания на епископа. «Не дам!» — закричал Роже, простирая перед ней руки. «Это не тебе принадлежит, это достояние Франции». «А разве, Роже, я уже стала королевой?» — с усмешкой поглядела на него Анна. «И не станешь ею никогда, если будешь раздавать приданное каждому погорелому рыцарю». Анна молча глядела на епископа, а он, распаляясь, продолжал кричать. «Девчонка, тебе посчастливилось стать невестой короля франков только от того, что твой отец сидит на мешке с золотом. Кто ты, дикая язычница? Ты погляди на себя». Долгим надменным взглядом, смерив Роже, Анна отодвинула его неожиданно сильной рукой. Вернулась к воску. Кинув меха обратно, взяла под уздцы лошадь, она послушно пошла за Анной, и возок остановился перед Янкой и Рамуальдом. «Без этого вам не одолеть черного рыцаря. Примите от Анны». «Нет, никогда!» — Роже бился в руках Шалиньяка. «Все золото, все серебро! Санта-Мария! А-а-а!» — вдруг взвыл он нечеловеческим голосом и без чувств повалился на землю. А Злат шел через рощу, не различая дороги, и сучья с треском ломались о его плечи и стегали по лицу. «И-эх!» — выхватил Злат меч и в сердцах рубанул вставшую на его пути осинку. Упала она, как подкошенная, с чистым косым срезом. И еще, эх, упала за ней вторая, потом третья. Ходил туда-сюда меч, словно сотни врагов окружили Злата, и там, где он ступал, оставались улицы и переулочки, да одни высокие пеньки. Так рубил и рубил Злат налево и направо с горя и печали, и когда опомнился он, не было вокруг ни единого деревца, одни пеньки, а за ними чистое поле.